кузнечики и их родня, прямокрылые. Разновидностей кузнечиков много, но все они, в общем, похожи и внешне, и по образу жизни друг на друга. У всех видов кузнечиков длинные ноги, прямые надкрылья, у самок сзади мечи или сабли, яйцеклады, при помощи которых они откладывают яички в землю, в стебли растений или в листья. Все они поют при помощи крыльев, у всех уши на передних ногах. Да еще какие уши! Ни один самый чувствительный прибор не сравнится с ними. И, конечно, все кузнечики хорошо прыгают, отталкиваясь ногами, взлетают молниеносно, будто катапультируются, спускаются с помощью крыльев медленно, как на парашюте. Правда, прыгают кузнечики не очень охотно. Предпочитают ползать по травинкам или веткам кустарников. В случае опасности быстро бегают, а прыгают лишь при крайней необходимости. В общем, спасают кузнечика ноги. И не только помогают удрать. Спасают и иначе. Если враг схватит его за заднюю ногу, кузнечик, не задумываясь, отдаст ее. Именно не задумываясь. Нога отделяется как бы автоматически. Самые распространенные у нас кузнечики – бурый, зеленый и короткокрылый. Они хищники, но не брезгуют и растительной пищей. И их родственник – дыбка степная, хищник. Это самый крупный, иногда он достигает 10 сантиметров в длину, и самый редкий в нашей стране кузнечик. Он не имеет крыльев, но очень проворен, прекрасно прыгает, в случае опасности быстро убегает. Если же убежать не удается, застывает в угрожающей позе, выставив вперед передние ноги. Не всякий отважится напасть на него, а если отважится, познакомится с острыми и сильными челюстями дыбки. Да, дыбка может и убежать, и ускакать, и постоять за себя. И тем не менее, это насекомое быстро исчезает. Когда-то дыбка была широко распространена и в европейской части России, и за Уралом. Но распашка полей, где живет этот кузнечик, обработка растений яда химикатами, губительно сказались на его судьбе. Сейчас дыбка, как очень редкое и исчезающее насекомое, занесена в красные книги. Еще один кузнечик-великан, достигающий 7 сантиметров в длину, степной толстун, тоже стал очень редким и нуждается в охране. Он тоже занесен в красную книгу. Есть у наших кузнечиков и другие близкие, и, в общем-то, похожие на них родственники. Но у них, конечно, имеются и свои особенности. Если кузнечики стараются быть незаметными, разве что стрекотанием выдают место, где находятся, то эти сами себя показывают, причем очень настойчиво. Например, трескучая огневка. Она коричневая или темно-бурая, и ее не увидишь на опушке хвойного леса или в сухой траве. И сидела бы она спокойно. Так нет, обязательно выскочит из-под ног, да еще с треском, и покажет свои яркие красные крылья, будто огонек вспыхнет. Пока огневка в полете, видны ее красные крылья. Сядет, прикроет их верхними бурыми и исчезнет. Огневка внешне похожа на кузнечика, только крупнее. На кузнечиков похожи и кобылки. Может быть, за то, что они очень хорошо прыгают, прозвали их так. А может, потому что их головы, как считают некоторые ученые, напоминают сильно уменьшенную лошадиную голову. Кобылки тоже выскакивают из-под ног, показывая свои голубые крылья, и затем прячутся, обманывая преследователя. Один из близких родственников кузнечиков — саранча. Это очень опасное стадное насекомое, грозный вредитель сельскохозяйственных и дикорастущих растений. Кулиги, скопление личинок, и стаи саранчи уничтожают всю растительность.